Второе. Младенчество. Глава 5. 2А1. Как мать и отец учили вас есть за столом? А. Что говорила ваша мать, когда кормила ребенка грудью? 2А1Р. Что произошло в период грудного кормления? А. Что вы тогда говорили ребенку? 2А2. Кто приучил вас к горшку, туалету? 2А3. Как вас учили и что при этом говорили? А. Что говорили ваши родители о приучении к горшку, туалету? 2А3Р. Как и когда вы приучали его к горшку, туалету? А. Что вы ему при этом говорили? 2А4. Часто ли в детстве вам давали слабительное или ставили клизму? 2Б1. Какими казались вам родители в детстве? А. Каким вы казались самому себе в детстве? 2Б2. Что вы решили относительно жизни в детстве? 2В1. Каким казался вам в детстве мир? А. Что вы думали о других людях? 2В2. Помните ли вы свои детские решения никогда больше так не делать или не испытывать такое чувство? А. Решали ли вы всегда что-нибудь делать, независимо ни от чего? 2В3. Вы победитель или побежденный? 2В4. Когда вы это решили? 2Г1. Как вы в детстве интерпретировали то, что происходит между вашими родителями? А. Что вы при этом чувствовали? 2Д1. На каких людей ваши родители смотрели сверху вниз? А. Каких людей вы больше всего не любите? 2Д2. На каких людей ваши родители смотрели снизу вверх? А. Какие люди вам больше всего нравятся? 2Е1. Что происходит с такими людьми, как вы? 3. Раннее детство. Главы 6 и 7. 3А1. Что вам велели делать ваши родители в детстве? А. Что они вам говорили, когда вы были совсем маленьким? 3А2. Каков был любимый лозунг ваших родителей? 3А3. Что вас учили родители делать? 3А4. Что вам запрещали делать? 3А5. Если бы ваша семья оказалась на сцене, какой род пьесы разыгрывался бы?